Глава 11. Послезавтра уже корпоратив. Наташка смотрит, как Палыч ловко забирается на сцену. Твоему Дымову не к чему будет придраться. Узнаем об этом уже сегодня. Взглядом выхватываю звукооператора, который суетится рядом с аппаратурой, хотя должен быть за пультом. И Дымов не мой. У нас и правда все готово. Никогда в своей жизни я не делала столько всего за одну неделю, как сейчас. Почти полностью переписала сценарий, нам срочно сшили новые костюмы. Агния где-то арендовала аппаратуру, ведь наша старая вышла из строя. После нашей эпохальной встречи в ресторане у меня с ней не было ни одного конфликта. Оказалось, что она умеет быстро и без особого напряжения решать проблемы. Ни разу мне ни в чем не отказала. Вместе со мной ездила договариваться со светителями, уговорила кейтеринг расширить меню, подсказала, где заказать сборную сцену для наших выступлений. Я слушала, как она ведет переговоры с поставщиками и впитывала в себя каждое слово. И не раз ловила себя на мысли, что Дымов не просто так держит Агнию у себя. Отношения у нас, конечно, не улучшились, но мне некогда было об этом думать, и уж тем более переживать. Волнуешься? Наташа осматривает площадку, на которой идет репетиция. Дымов очень требовательный. И права, Марго, у нашего агентства никогда не было такого крупного клиента, как он. Я не понимаю, чего ждать от него. Мне не так страшно, если Палыч уволит, как если... Замолкаю, потому что сердце подпрыгивает к горлу. На дороге появляется знакомый Майбах. «Агния, могла бы и предупредить, что он уже едет. Я думала, у нас еще есть час». «Как если Дымову не понравится? Этого больше боишься?» — заканчивает моя подруга. «А говорила, что он тебе не нравится?» «Он мне не нравится», — отвечаю Швецовой, а сама неотрывно слежу взглядом за машиной. «К тому же он занят, Наташ, у него есть девушка, а я стороной обхожу чужих мужчин, сама знаешь». «Девушка — это еще не жена», — глубокомысленно заявляет Натаха. «Сегодня встречаются, а завтра...» «Тогда чего так дергаешься? «Я просто не хочу его разочаровать. И я его очень уважаю, он реально крут. Не то что наш Палыч. Есть в Дымове что-то такое? Не знаю, хочется к нему тянуться. В профессиональном плане». «В профессиональном?» — Наташка громко фыркает. «Ну да, ну да». А я не обращаю внимания на ее смешки. Майбах останавливается в метрах 30 от меня. Чувствую легкий удар в плечо. Меня задевает Палыч. Он бежит прямо к Мерсу, из которого как раз выходят Агния и Дымов. «Дмитрий Андреевич!» — радостно восклицает шеф. Он, кажется, вот-вот бросится обниматься. «Как я рад! Я так рад! У нас все готово!» Как обычно, суетится, расшаркивается перед Дымовым. Рядом, словно из воздуха, появляется Марго. «А ты чего стоишь?» — возмущенно шипит Швецова. «Дуй к нему!» Там уже все места заняты. Мрачно смотрю, как шеф под руку берет Дымова и уводит его в противоположную от меня сторону. Надо будет, сам подойдет. «Петра!» Сейчас ему в голову вложат, что они сами все сделали, а ты и рядом не стояла. Агния это еще и подтвердит. Швецова продолжает возмущаться, а я отворачиваюсь и иду к сцене. Мы репетируем не на речке, а на большом пустыре недалеко от нашей конторы. Но так хочется обернуться и посмотреть, что он там делает. «Ну, привет, рыжая!» Я подскакиваю от неожиданности и тут же оборачиваюсь. «Шкаф Юра. Давно не виделись». Вид у водителя Дымова грозный и довольный одновременно. Лицо у Юры простое, даже наивное. Оно не отличается правильными чертами. Нос вот явно был сломан и не раз. «Привет», — улыбаюсь шкафу. «Соскучились по мне?» Каждый день ждал встречи. Шкаф ухмыляется и подходит еще ближе, загораживая мне обзор. «Так ты, значит, корпоратив нам устраиваешь?» «Ну и что приготовила? Стриптиз будет?» «Только если кто-то напьется, Юра и сам начнет раздеваться». Из-за спины шкафа слышится холодный голос. «И будет утром уволен». «Так я ж пошутил, босс». Шкаф виновато отходит в сторону, и я вижу перед собой Дымова. Таким взглядом, как у него, людей морозить можно. Кое-кто не в духе. Марго уже успела наплести про меня. «Мне почему-то постоянно приходится отгонять от вас своего водителя. Здравствуйте, Петра». Как обычно, строгий и безукоризненный. Во всем. От сверкающей чистых кожаных черных туфель до идеально ровного пробора в густых темных волосах. В темно-синем костюме и безупречной белой рубашке он словно сошел с глянцевой обложки журнала и каким-то странным образом оказался здесь, на пустыре, рядом со мной, одетый в потертые вельветовые кюлоты и растянутую футболку с Микки Маусом. Но ругать себя поздно. Нужно было переодеться раньше. «Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Юрий не сделал ничего плохого. Мне почему-то захотелось заступиться за шкафа. Вы позволите показать вам нашу программу?» «В сокращенном варианте», — соглашается Дымов. В его руке черная папка, а поверх нее лежит обновленный сценарий. «У вас есть полчаса. Я хочу посмотреть первые номера, но начнем с танца живота». «Интересненько. Чего это он к нему прицепился?» «Хорошо», — послушно киваю. «А почему именно этот номер?» «Не выношу танец живота», — отрезает Дымов. «И я понимаю, что не ошиблась. Он совсем не в духе. Его почти никто не умеет правильно танцевать. Получается пошло, вульгарно и дешево. Странно видеть это в сценарии. Агния прекрасно знает мой вкус». Я невольно оглядываюсь назад. Метрах в 10 от нас стоит помощница Дымова вместе с Марго и шефом. Змеюка улыбается. Палыч, как всегда, суетится, а вот Агния... По ее лицу ничего не прочитать. «Я вашего вкуса не знаю, Дмитрий Андреевич. Но танец живота я на первом курсе танцевала лучше всех в училище». «Что?» Дымов непонимающе нахмурился. «Это мой номер». Вздергиваю подбородок вверх. «Смотрите и сами решайте, вульгарно ли я двигаюсь». Отворачиваюсь и быстрым шагом иду к сцене, на ходу стягивая с себя футболку. На мне золотистый топ, который отлично облегает грудь, но совсем ее не оголяет. «Трек на бэлли-данс давай!» Командую звукооператору. Он возится несколько секунд, а я пока расстегиваю пуговицы на кюлотах, спуская их на бедра. Сбрасываю с ног балетки. Вот так отлично. «Дешевка, значит? Чертов сноб!» Тягучая арабская музыка укутывает меня, проникает в кровь, как дурман, подчиняет мое тело своей стихии. Играю телом, импровизирую. Таксим — первая и самая свободная часть танца, когда медленные и чувственные движения словно льются из тела, когда ум подчиняется музыке. Таксиму не учат. Здесь нет хореографии, это песня души и сердца. Я полностью ощущаю себя в своем теле. Мне становится абсолютно все равно, кто и что думает о моем танце, о моей раскрепощенности. Почти бегу по сцене. Движения ускоряются, я чувствую внутреннюю вибрацию, которая переходит в экстаз. Музыка замирает неожиданно. Давно я так не погружалась в себя, в свое тело. Замечаю довольные и даже восхищенные лица ребят, хотя все они профессионалы, их трудно чем-то удивить. В сторону Дымова не смотрю, принципиально, как и на его помощницу с Марго. Под одобрительные возгласы наших натягиваю на себя футболку, влезаю обратно в балетки. «Ребята, давайте первые три номера программы покажем Дмитрию Андреевичу». Гляжу, как девчонки поднимаются на сцену, сама же спускаюсь и иду к Дымову. Теперь я готова на него посмотреть. Но его лицо ничего не выражает, только зеленые глаза как-то странно светятся. «Ну как?» — спрашиваю, а сама поправляю растрепавшиеся волосы. «Я умею танцевать?» Он молчит, смотрит на меня, будто прожечь взглядом хочет, но ни слова не говорит. Молчание — знак согласия. «Верно, Дмитрий Андреевич? Я оставляю этот номер в программе?» «Вы прекрасно танцуете, Петра». Дымов говорит медленно, будто нехотя. «Поэтому я тем более запрещаю вам выступать с этим номером на моем корпоративе».